Белый колоссальный ствол березы, лишенной верхушки, отломанной бурей или грозою, подымался из этой зеленой гущи и круглился на воздухе, как правильная мраморная сверкающая колонна. Косой остроконечный излом его, которым он оканчивался кверху вместо капители, темнел на снежной белизне его, как шапка или черная птица. Хмель, глушивший внизу кусты бузины, рябины и лесного орешника, и пробежавший потом по верхушке всего чистокола, взбегал, наконец, вверх и обвивал до половины сломанную березу. Достигнув середины ее, он оттуда свешивался вниз и начинал уже цеплять вершины других дерев, или же висел на воздухе, завязавши кольцами свои тонкие, цепкие крючья, легко колеблемые воздухом. Местами расходились зеленые чащи, озаренные солнцем, и показывали неосвещенные между них углубления, зиявшие как темная пасть. Оно было все окинуто тенью и чуть-чуть мелькало в черной глубине его. Бежавшая узкая дорожка, обрушенные перилы, пошатнувшаяся беседка, дуплистый дряхлый ствол ивы, седой чапыжник, густой щетиною вытыкавший из-за ивы иссохшей от страшной глушины, перепутавшиеся, искрестившиеся листья и сучья, и, наконец, молодая ветвь клёна, протянувшая сбоку свои зеленые лапы-листы, под один из которых, забравшись бог весть каким образом, солнце превращало его вдруг в прозрачный и огненный, чудно сиявший в этой густой темноте. В стороне, у самого края сада, несколько высокорослых, не вровень другим осин, подымали огромные вороньи гнезда на трепетные свои вершины. У иных из них отдернутые и не вполне отделенные ветви висели вниз вместе с сохшими листьями. Словом, все было хорошо, как не выдумать ни природе, ни искусству, но как бывает только тогда, когда они соединятся вместе, когда по нагроможденному, часто без толку труду человека пройдет окончательным резцом своим природа, облегчит тяжелые массы, уничтожит грубо ощутительную правильность и нищенские прорехи, сквозь которые проглядывает нескрытый ногой план, и даст чудную теплоту всему, что создалось в хладе размеренной чистоты и опрятности. Сделав один или два поворота, герой наш очутился, наконец, перед самым домом, который показался теперь еще печальнее. Зеленая плесень уже покрыла ветхое дерево на ограде и воротах. Толпа строений, людских, амбаров, погребов, видимо, ветшавших, наполняла двор. Возле них направо и налево видны были ворота в другие дворы. Все говорило, что здесь когда-то хозяйство текло в обширном размере, и все глядело ныне пасмурно. Ничего не заметно было оживляющего картину. Ни отворявшихся дверей, ни выходивших откуда-нибудь людей, никаких живых хлопот и забот дома. Только одни главные ворота были растворены, и то потому, что въехал мужик с нагруженной телегою, покрытую рогожью, показавшейся как бы нарочно для оживления сего вымершего места, в другое время, и они были заперты наглухо. Ибо в железной петле висел замок исполин. У одного из строений Чичиков скоро заметил какую-то фигуру, которая начала вздорить с мужиком, приехавшим на телеге.